Глава 11. Похождение герцога. Получив подложное письмо от королевы, герцог Бекингем сразу догадался, что это проделки кардинала Ришелье. «Коварный злодей!» — воскликнул он в гневе. «Ты вздумал меня обмануть? Ну что ж, посмотрим, что победит, моя доблесть или твоя хитрость?» И герцог Бекингем решил поехать в Париж, куда его якобы пригласила королева. Причем поехать, как самый простой человек, без карет, сундуков с одеждой, слуг, поваров, секретарей, придворных и охраны. Для первого министра английского короля, который даже по своему дворцу ходил в сопровождении многочисленной свиты и оркестра, это было совершенно невероятное решение. Подобного не мог себе представить даже изощренный в интригах кардинал Ришелье. В самом крайнем случае он мог предположить, что герцог прибудет в сопровождении 10-15 наиболее верных ему дворян, но тайно и в одиночку никогда. Поэтому герцог Бекингем без особого труда миновал выставленные кардиналом засады и спокойно добрался до Парижа, где снял небольшую комнату на улице Лагарб, словно обычный, небогатый дворянин, на время приехавший в столицу. Такая жизнь сильно угнетала герцога, который привык к королевской роскоши и всеобщему почитанию. Но желание перехитрить Ришелье помогало ему преодолевать все трудности. А еще Бекингем надеялся хоть краем глаза увидеть свою ненаглядную королеву. «Вот посмотрю на нее, скажу несколько нежных слов и уеду», — думал он, меряя шагами комнату. «А потом буду всю оставшуюся жизнь об этом вспоминать». Примерно через неделю Бекингему удалось связаться с королевой и договориться о тайной встрече. Известно, что нет лучшего времени для всяких секретных дел, чем глубокая ночь. Поэтому примерно в час по полуночи герцог вышел из дома и решительным шагом направился в сторону Лувра. В те далекие времена ночной Париж представлял собой довольно мрачное зрелище. Мирные граждане с наступлением темноты прятались за плотно закрытыми ставнями и крепко запертыми дверями своих домов. Тревожную тишину нарушали лишь тяжелые шаги редкого патруля и крики запоздалых прохожих, попавших в лапы грабителей. Но разве могли ночные опасности остановить отважного герцога, который не побоялся самого кардинала Ришелье? Конечно же нет! Если уж он решил увидеть королеву, он ее обязательно увидит. Итак, Бекингем отважно шел по темным улицам. Он не оглядывался, не смотрел по сторонам и не хватался при малейшем шорохе за шпагу. Просто шел, глядя перед собой и думая о предстоящей встрече. Несколько раз на его пути появлялись зловещие фигуры грабителей, но длинная шпага, торчащая из-под плаща, и уверенная походка служили герцогу лучшей защитой. «Хорошо, поищем лучше кого-нибудь другого», — думали грабители, освобождая дорогу. «Кому охота вместо увесистого кошелька получить удар шпагой?» Темная громада Лувра с редкими огоньками окон выглядела довольно зловеще. Но Бекингем не собирался останавливаться на полпути. Проваливаясь в грязь и рискуя свалиться в ров, он пошел вдоль стены. А вот, наконец, и неприметная дверка, о которой говорилось в записке. Сердце герцога учащенно забилось. «Что ждет меня в Лувре? Встреча с владычицей моего сердца или засада приспешников кардинала? А вдруг Ришелье все-таки перехитрил меня?» Тут дверь приоткрылась, и верная служанка королевы прошептала: «Следуйте за мной, милорд». Внутри оказалось еще темнее, чем на улице. К счастью, провожатая герцога прекрасно ориентировалась в лабиринте извилистых коридоров и узких лестниц. Ведь первого министра английского короля вели не через обширные парадные залы, а там, где обычно снует прислуга. Встреча же тайная. Наконец, они достигли цели. Это было небольшое помещение, освещенное единственной свечой. Посредине комнаты, на резном кресле, сидела королева. «О, владычица моего сердца!» — воскликнул Бекингем. «Как я счастлив видеть вас!» «Не могу разделить вашей радости, герцог», — ответила королева. «Кардинал делает все, чтобы поссорить меня с королем, а ваш приезд только способствует его коварным планам». «Но зачем же вы тогда согласились принять меня?» — растерялся Бекингем. «Зачем назначили тайное свидание?» «Только затем, милорд, чтобы просить вас не искать более встречи». От волнения королева принялась обмахиваться веером. «Своим безумным поступком вы не только подвергаете опасности свою жизнь, но и мою честь». «Но я скорее соглашусь лишиться руки, чем причиню хоть малейший вред вашему величеству. Если вы прикажете мне удалиться, я немедленно удалюсь. Только пусть ваша служанка проводит меня к выходу, иначе я заблужусь». Герцог тяжело вздохнул и опустил голову. Все его надежды развеялись в прах. Королева же, наоборот, вздохнула с явным облегчением, поскольку не надеялась так легко отделаться от влюбленного англичанина. В знак благодарности она даже подарила Бекингему алмазные подвески, которые тот с благодарностью принял и обещал хранить как память о встрече.